Старик перевел на нее взгляд. Старое горло с трудом пропихнуло обильную слюну. На лестнице стояла лучшая ученица первого курса, длинные вьющиеся волосы цвета морской волны, хрупкое стройное тело, скрытое мантией, но сочную налитую грудь даже широкой одежде скрыть было не под силу. А ее глаза, два сияющих сапфира в этом темном мире. Прекрасные и драгоценные. Стелла Ди Мартинус, назвал он ее безошибочно. Проходи. Благодарю, учитель. Кивнула грациозно девушка и плавно спустилась с лестницы. Ой. Воскликнула студентка, чуть ли не подскочив к клеткам. Это и правда демоны. Они самые. Ответил мужчина, пялящийся на пригнувшуюся девушку. Клетки были в районе ее талии. Так что девчонке пришлось согнуться. И эта глупышка сделала это уж больно откровенно. Учитель. Резко повернулась девушка к магу. На что тот едва успел отвести похотливый взгляд. А почему они различаются цветом кожи? Задумался старик, отгоняя пошлые мысли. Ах да, вы же еще не проходили демонологию. Он закрыл записную книгу и встал с кресла, подойдя к клетке с двумя серыми демонами. Те сидели спокойно, ожидая своей дальнейшей судьбы. «Эти двое именуются нолами», — сказал старик поучительным тоном. «Нолы», — вглядывалась Стелла в спокойное лицо Кхаша и немного испуганная Даны. «Да», — кивнул Штрук, — «вид, который находится на практически самой низшей ступени иерархии демонов. Они не обладают особыми силами. В мире демонов составляют рабочий класс или попросту, рабы, трудяги. Из плюсов они довольно чистоплотны и трудолюбивы, а еще умны, в отличие от бесов». Указал старик на лежащего в крайней клетке зеленокожего демона и медленно подошел к нему. Девчонка повернулась к магистру, слушая его в два уха. Маг продолжил внеклассную лекцию для лучшей ученицы. Вот кто поистине занимает адское дно. Бесы. С долей брезгливости сказал маг, указывая на спящего демона. Страшно неряшливы, неопрятны. Порой приходится мыть бесов насильно водной магией, иначе вонь от них стоит просто нестерпимая. Скривил лицо старик. «А чем они отличаются от нолов?» – спросила ученица, разглядывая спящего демона. «Они не обладают умом, постоянно норовятся что-то разрушить. Им природой противно созидание. Но все же, по сравнению с нолами они имеют небольшую силу. Умеют телепортироваться на несколько метров, да и признаки к телепатии тоже имеются, но», – сделал паузу мужчина. «Это за редким исключением. Основная же роль для бесов в иерархии – вся черная работа». В войсках же их и вовсе используют как мясо. Во всех смыслах. Как-то печально, ответила коротко Стелла. Маг одобрительно кивнул и сказал. Скажи что-нибудь нолам, посмотрел на них мужчина. Думаю, они ответят. Девчонка задумалась на мгновение. Вы правда едите людей. Кхаш посмотрел на нее как на дурочку. Но все же, даже под упрекающим взглядом сестры, решил ответить. Правда. Человеческая женщина. Демон уже успел разглядеть различия человеческих особей по дороге в Нефердорс. Он ответил. Изумилась Стелла. И тут же принялась задавать вопросы. А сколько вам лет? А как вы понимаете наш язык? Почему вы сражаетесь с людьми? Стелла, дорогая, успокойся, усмехнулся маг. На все эти вопросы ты и так вскоре узнаешь ответ. Но, магистр, схватила она старика за рукав и посмотрела красивыми глазами, так близко. КХМ. Кашлянул от смущения мужчина. Демоны понимают нас из-за способности Дайлектес. Она дарует им возможность понимать любой язык и разговаривать на нем. А во-о, удивилась первокурсница. А почему у людей такого нет? У людей отсутствует отдел мозга, отвечающий за способность Дайлектес, который есть у демонов. Нол, обратился маг к серому демону. Сколько тебе отроду? 5 дней, ответил спокойно демон, понимая, что лучше идти на общение, чем почувствовать инструменты на дальнем столе в своем брюхе. Да и нолы все же отличаются своей покладистостью. Это у них заложено в крови. Такой молодой, удивилась Стелла. Она, потеряв интерес, подошла к другой клетке со спящим бесенком. «Здравствуй, демон», сказала девчонка. Но ответом ей было лишь больное сопение. Магистр создал на кончике пальца маленький шарик огня и запустил сквозь прутья клетки. «Ах, бля!» Зашипел демоненок от боли, он подорвался и стал хлопать лапами по своим длинным волосам. Потушив пламя, зеленый коротышка уставился на согнувшуюся девушку. «Девчонка!» Получилось у него невнятное шипение вместо слов. «Ты пришла вытащить меня отсюда!» «Здравствуй!» — сказала Стелла и присела ближе к клетке. «Учитель, он такой миленький!» «Не думаю», – не согласился профессор, вспоминая этих грязных существ на поля боя. «Нет там ничего милого, звери и только». «Сколько тебе дней, малыш?» – спросила Стелла. Но демон лишь непонимающе уставился на нее. «Отвечай, гаденыш!» – гаркнул маг. «Ты че орешь так, дед?» – зашипел в ответ демоненок и взялся руками за голову, которая раскалывалась словно между молотом и наковальней. «Человеческий маг!» – послышалось из клетки с нолами. «М!» – перевел Штрук взгляд на серое отродье. «Этот!» – хотел сплюнуть кхаш от омерзения. «Бес!» – он не проходил инициацию. «Вот оно что!» – удивился старик. «Впервые встречаю неинициированного». Учитель оторвала свой взгляд сапфировых глаз Стелла от беса и посмотрела на мага. «А что значит инициация?» Старик провел рукой по одной из косичек своей длиннющей бороды, намереваясь блеснуть перед любопытной девушкой обширными знаниями. «Когда демон рождается, то сразу же проходит инициацию, обряд, в который включают как приобретение способности Дайлектес, так и, что более важно для демонов, приобретение имени и клейма рода, к которому он будет принадлежать». «То есть», — задумалась девчонка, — «у этого малыша нет ни имени, ни семьи». Кажется, ее голос погрустнел. «Да», — кивнул мужчина, — «безродный безымянный бес», — хмыкнул маг. «Что может быть хуже? Эй», — прошипел снова зеленый демон, — «я готов заплатить вам, если вытащите меня. Что у вас в ходу? Золото, алмазы, кони. Я могу все устроить». Стелла хихикнула. «Учитель, этот бес такой смешной», — улыбнулась девушка. «Что он говорит? Наверное, проклинает нас». Пожал плечами маг и взмахнул рукой в пространстве, вырисовывая идеальный круг. «Малый огненный шар», — произнес магистр, и фаербол сорвался с его руки, влетев в клетку и врезавшись в плечо демона. «А!» — заверещал зеленый мальчишка. «Учитель, что вы делаете?» — возмутилась Стелла. Успокоил его адскую тираду. Ровным тоном ответил Штрук. «Ничего ему не будет, тук, тук». Постучали в двери лаборатории. Маг и девушка перевели взгляд в сторону входа. «Входите», — сказал магистр. В дверном проеме появились помощники от коллеги магистра Штрука, Клауса. «Магистр Штрук», — склонили голову два старшекурсника. «Мы от профессора Клауса». «Проходите», — ответил старик с некоторой неприязнью. Он сразу отметил, как смотрят эти два молодчика на Стеллу. «Ну что поделать? Она красавица, а Штрук уже стар, хотя в реалиях этого мира, года ничего не значит по сравнению со статусом и властью. Забирайте этих двух», — указал магистр на нолов. «А они?» — немного испуганным голосом сказал один из пареньков. «Они не опасны». Старик расплылся в улыбке. «Идеальный момент, чтобы выделиться перед Стеллой». «Опасны», — кивнул старик многозначительно. В его взгляде читалось тихое, маленькое, но превосходство. «Как восьмилетние дети. Если не уверен, что справишься, я сам отведу их к Клаусу». «Нет», — взглянул парень на красавицу Стеллу. «Нет», — сказал он уже более уверенно. «Я справлюсь». Второй студент, который держался более стойко, подошел к клетке с нолами. «Предупреждаю», — сухим голосом сказал паренек. «Я третий на факультете по воздушной магии». Серый нол незаметно подмахнул ему когтистой лапой, и студент, пытаясь понять данный жест, прислонился к клетке. «Дашь мне и сестре одежду», — шепотом сказал демон, — «то мы последуем за тобой тихо и без всяких проблем». Глаза студента загорелись. Что ему стоит найти старых одежек? Ерунда. А если он еще и покрасуется перед девчонками факультета, ведя с собой двух нолов, то это определенно поднимет его активы в завоевании дамских сердец. «Договор», — так же тихо спросил кхаш. «Договор», — шепотом ответил парень. Между ними засияла печать, засветившись красным светом. Магистр, что-то объясняющий Стелле, тут же отпихнул студента в сторону, схватив его за ворот мантии. «Что ты ему пообещал?» — закричал старик, испепеляя парня глазами. «Отвечай, я, одежду», — прокряхтел студент. Он попросил одежду. Штрук вознес перед лицом студента ладони и зашептал губами песнопение. «Принеси в мир истину, раствори путы лжи, пусть вранье исчезнет. Ложь цепями удержи». Старик закончил заклинание, и печать с мелкими узорами, висящая у головы студента, засветилась зеленым. Паренек сказал правду, а магистр, с этой секунды, не сможет использовать заклинание истины следующие 6 месяцев, дожидаясь его отката. «Ты в своем уме заключать договор с демоном?» – рассвирепел старик. Пусть это была всего лишь одежда, но студент нарушил серьезное правило. Простите, не знал, что сказать, паренек. По своей глупости он повелся на заключение договора, пусть и такого безобидного. Твоего, простите, недостаточно, ответил грубо маг. Магистр, влез второй ученик. Простите моего друга, он не думал, что это может обернуться чем-то серьезным. Старик перевел свой взгляд на второго мальчишку. Дети, грустно сказал мужчина и отпустил студента. Вы не понимаете. Порой любая мелочь, связанная с демоном, может обернуться печальными последствиями. Кто-то дал демону ключ, кто-то сделал вид, что не заметил его, и тогда гибнут люди. Студенты замолчали. Даже Стелла, хотевшая уже вступиться за мальчишек, тихо стояла в сторонке. «Уводите нолов», — нарушил тишину Штрук. «Клаус, наверное, уже заждался». «Спасибо», — сказал тихо глупый студент. Он подошел к клетке и неуверенно открыл ее. «Выходите», — буркнул парень, сам же ожидающий, что демоны захотят сбежать или еще что. Но нолы были еще маленькими. Им было всего 5 дней. Конечно, развивались они в разы быстрее людей, ведь уже сейчас были словно 8-летние дети, а через неделю станут еще старше и хитрее. Нолы миролюбивы, решил подбодрить студентов магистр. Они не могут применить магию или агрессивно противиться приказам. Второй студент кивнул, сразу приняв эту полезную информацию. Следуйте за нами, демоны. Нолы послушно вышли из клетки. Сейчас они походили на маленьких голодранцев. Но пройдет полгода и эти двое, как и все нолы, станут взрослыми, подобно 20-летним людям. Стелла посмотрела на потерявшего сознание беса. «Магистр», — обратилась она к Штруку, — «вы убили его». Маг перевел взгляд на зеленого демоненка и отрицательно качнул головой. «Нет, бесу не дали имени, а значит он слаб». Старик посмотрел на ожог на плече демона. Ранение оказалось серьезнее, чем он думал. «Ну, зато Штрук проверит, выживет ли бес до завтрашнего дня или нет. Первый эксперимент, можно сказать, начался. Пойдем, Стелла, мне пора на совет». Стелла бросила грустный взгляд на бессознательного демона и ушла вслед за магистром. Примечание. Стелла Ди Мартинус. Глава 4. Стелла и магистр Штрук покинули лабораторию. Синий свет в местной темнице погас. Снова наступила тьма. Через несколько часов зеленый демон стал приходить в себя. «Рука А!» – прошипел он протяжно. Бес медленно приподнялся с положения лежа и оперся на холодные прутья клетки, усевшись на задницу. Его уставшие алые глаза посмотрели на обожженное плечо, горелое место заволдырилось, кожа норовилась с болью слезть с маленького плеча при малейшем прикосновении. «Какого хрена?» – вспомнил он летящий шар. «Это была магия, что ли? И тот старый дед?» – задумался демоненок. «Похож на какого-то злого Гэндальфа». Бес согляделся. Когда его разбудили, он не понимал, где находился, головокружение и упадок сил, вот что он чувствовал в тот момент. Сейчас же, в более спокойной обстановке, он осматривал лабораторию. «Это что, комната старого волшебника?» Парень перевел взгляд на соседние клетки. «Твою мать!» – прошипел он от удивления. «Значит, мне не показалось». Увидел он Брута и странное существо, с синей кожей и жабрами. И как оно дышит, или это вовсе не жабры? «Эй!» – махнул синему существу бес. «Давно ты тут?» «Арррр!» – взревело чудище, и бес отвернулся от него. «Видимо, да!» – шикнул демоненок. Зеленый бесенок задумался. Огромный причудливый город. Воины с мечами, кони, ящеры, телеги. А тут еще и старик с магией или чем-то похожим. Неужели я попал в сказку? Бес посмотрел на ожог руки и свежие шрамы от меча. Видимо, не очень хорошую сказку. Парень еще раз осмотрел свое тело. Короткие ноги и руки, длинные когти и черные волосы на голове. Ну хоть член есть. Пытался подбодрить себя юнец. Он наглядел лабораторию с клетками животных, лежащие снадобья, книги с заклинаниями, инструменты. Все казалось неприятно жутким. Особенно если ты сидишь в этом месте в роли пойманного. Мне нужно выбраться. Я здесь в роли зверя, и судя по здешнему месту, меня ждет либо смерть от того деда, либо вечная участь животного в клетке. Бес взялся за прутья и потянул на себя со всей силы. «Сука! Не выходит!» – задышал он после раздергивания решетки. Тогда малец попробовал отыскать замок или же навесы, держащие дверцу, возможно, с ними можно что-то сделать. Но как он не искал, так ничего и не увидел. Будто клетка и не имела двери вовсе. Синее существо лишь ухмылялось, смотря на бесполезные потуги беса. Похоже, оно было разумным. Бес. Сидело чудище, приглаживая свои жабры. «Какой ты глупый! Тебе не выбраться из этой клетки!» «А!» — уставился демоненок на существо. «Ты что-то сказал? Что ты шипишь на меня, безмозглый демон?» Сдвинуло брови чудище. «И не пялься на меня так, ничтожество!» «Судя по твоей недовольной физиономии, сделал вывод зеленый демон. Ты явно не в друзья мне набиваешься!» Бес отвернулся, продолжая тщетные поиски. Покумекав какое-то время, так и не найдя ответов, он решил искать рычаг или что-то, что должно открывать клетку снаружи. Но и здесь он не смог ничего найти. Остается лишь увидеть, как открывают эти чертовы клетки. Он уселся, пытаясь успокоиться. Все это похоже на сумасшествие. Думал демон на своем положении. Я ведь отдыхал на яхте и как оказался здесь. Мне лишь 28 лет, как я мог оказаться в теле этого гоблина? Или кто я? Насколько помню, все, что делали гоблины в фильмах, это получали звездюлей. Ну почему я не попал в тело какого-нибудь дракона? Господи! Прошептал бес в сердцах. Ша-ша-ша! А-а-а! Не успел он посетовать о своей судьбе, как его зеленая кожа зашипела словно от кислоты. За что? Хрипел бес. Все это. Мысли в его голове летели быстрее обычного. Я сказал «Господи» и меня опалило. Или это вышло случайно? Хотя случайно не может сжечь, вот так из ничего. Или может на мне проклятие какое? Может тот старик что-то сделал? Остается лишь «Господи». Ша-ша-ша. А-а-а-а. Зашипела кожа на теле беса. Пара секунд и все прошло. Демоненок отдышался. Кипящая дымка испарилась с кожи, было очень неприятно. Но он понял. Вот оно что. Я не могу упоминать Бога. Даже это забрали у меня. Пусть я и не был особо верующим, но все же порой на душе спокойнее, когда представляешь, что кто-то там наблюдает за тобой. Постой. Задумался он снова. Если от упоминания Бога мне плохо, то... Дьявол. Сказал бес тихо. Ничего не произошло. Сатана. Демоны. Ноль реакции. Что ж, хоть кожа не шипит. Бес облокотился на холодные прутья решетки и задумался. Перед тем, как оказаться в этом мире, он был человеком взрослым и умел рассуждать. И в данный момент времени бес не мог выбраться из заточения, так что решил выждать лучшее время, выудить шанс для побега. Но что потом? Об этом демон не размышлял. Если я все-таки сбегу из этой чертовой клетки, что дальше? Очевидно же, что это не мой привычный мир. Да и я в теле гоблина или черти пойми кого. Что делать дальше? Уйти в лес и жить там. Как вариант. Рыбу ловить умею, да и с огородом разберусь. А там заведу свиней, коров. Раскручусь на свежем мясе и овощах. Так, стоп. Снова чертова предпринимательская жила заговорила. Кто будет покупать продукцию у гоблина? Хотя я, это как раз и не проблема. Найду себе подставного человека. Деньги любят все, думаю, в этом мире или месте то же самое. А там, соберу гоблинов, таких же как я, и будем расширяться. Арендуем землю у местных воротил за процентный откат продукции и будем жить-поживать. Бес ударил по клетке. Нет, зашипел он на всю лабораторию. О чем я только думаю. Уже приживаюсь в новом мире. Друзья всегда говорили, что я слишком просто отношусь к проблемам. А у меня сейчас проблемы. И очень крупные. Сижу неизвестно где. В клетке. Еще и без одежды. Понять бы еще местный язык, может и удастся договориться с тем магом. Да и в моем мире остался мой дед. Как он там без меня? Надеюсь, друзья присмотрят за ним. Он заменял мне отца всю жизнь. Научил многому, научил быть мужчиной. С ним я и ездил на рыбалку, да и на огородни проводил все каникулы. Черт, и кто бы мог подумать, что все это может пригодиться в жизни. Я должен попасть домой. Должен вернуться во что бы то ни стало. Демон запрокинул голову, откинул длинные волосы, которые уже начали его бесить, и попытался расслабиться. Поймать нить мысли. Придумать план побега. Если его выведут из клетки, нужно сбежать. Алые глаза смотрели на стол с инструментами. Короткий нож, небольшой молоток, щипцы, плоскогубцы. На стене сотни банок с разными порошками. Может опрокинуть полку со всеми этими склянками и разбить их, компоненты смешаются и будет взрыв. Заблестели его глаза. Хотя вряд ли. А если и рванет, то и меня может зацепить, тогда точно тут умру. А что если? Он сглотнул ком. Что если убить себя? Может я окажусь в другом мире? Парень на секунду задумался, но все-таки отбросил эту мысль. Думаю, помереть я всегда успею, стоит попробовать все же выжить. Черт, Опять я слишком просто отношусь даже к смерти. Прошло несколько часов. Алые глаза беса выцепили на верхней балке серо-рыжее существо. Оно пробиралось сквозь паутину по деревяшке, ловко перепрыгнув на соседнюю балку. Демону нечего было сейчас делать. За прошедшее время он уже придумал простой план побега из этой цитадели злого волшебника. И сейчас наблюдал за небольшим существом. Ну хоть крысы здесь обычные. Прошипел бес. Серо-рыжая крыса, которая парню напомнила не грязную помойную, а какого-то миниатюрного Стюарта Литтла, спустилась на полку с кореньями и залезла в стеклянную банку. Та была открыта. И крыса, стащив коричневый корешок, полезла обратно по балке наверх. Пожрать бы. Подумал бес. Он чувствовал неимоверную слабость. Юнец также отметил, что не хотел в туалет. Что должно быть странно в реалиях физиологии. Может, гоблины не ходят по нужде. Демоненок почувствовал, как новая волна слабости накатывает на его тело. Ему снова захотелось спать. На совете Академии Белый Рассвет. Штрук сидел, погруженный в свои мысли. И думал он не о пойманных демонах и не о прошедшей битве со зверолюдьми у подножия Леса Смерти. Голова старика была занята первокурсницей Стеллой Ди Мартинус. Она была так похожа на его первую любовь, словно насмешка судьбы, брошенная старику через долгие годы одиночества как наказание. Магистр Штрук, обратилась к нему ректор Академии Луиза фон Шиллер. «Что думаете о пойманных налах?» «Директор», охрипшим голосом сказал Штрук, выпав из своих мыслей. «Думаю, Клаус», перевел маг взгляд на своего коллегу и товарища. «Проверит их в ближайшее время и выяснит, что они забыли в землях Нефердерса. Если это одиночная группа, то никаких проблем. Гнездо, как я понял из докладов наших выпускников, участвовавших в битве, уничтожено». «Клаус», — перевела ректор взгляд карих глаз на невысокого, безобидного старичка в темно-синей мантии. «Как вы намереваетесь использовать нолов? Надеюсь не продать вашему племяннику на третий уровень». Глаза директора похолодели, она не забывала время от времени напоминать Клаусу о давнем проступке. 3 года назад профессор продал редчайшую рептилию своему племяннику, тот владеет элитным рестораном, а его посетители, гурманы с набитыми кошельками и по совместительству настолько размытыми гранями, что готовы испробовать совершенно странные блюда. Может они и вкусно приготовленным налом закусят, кто же поймет этих разбалованных богатеев? Про бордели и вовсе лучше не упоминать. Каких там существ только не сношали. Директор, пролебезил профессор Клаус, он слышал тон женщины, да и опасался ее. Луиза фон Шиллер была страшной женщиной. И это не о ее внешности, которой она была одарена, пожалуй, даже с излишком. Луиза являлась вторым сильнейшим магом королевства Нефердорс. Умная, сильная. Она могла повести за собой 1000 магов в сражении и улавливать суть его течения. Для нее битва была словно бушующий огонь. Женщина знала, где нужно подкинуть дров, а где потушить ненужное пламя. Я думал использовать нолов для ознакомления студентов с демонами, чтобы детишки потренировались использовать на них заклинания и не боялись их вида при встрече на поле битвы. Нолов для заклинаний, возмутилась Луиза. Они не выдержат и одной тренировки группы. Холодно сказала женщина и посмотрела на Штрука. Магистр Штрук, директор, посмотрел на нее мужчина. «Я слышала, у вас в лаборатории остался бес». «Так и есть», — кивнул маг. «Используйте его для ознакомления студентов», — сказала женщина. «Пропустите беса через все группы. Я хочу, чтобы детишки узнали», — потрогала Луиза свой левый протез вместо отсутствующей руки. «Насколько могут быть опасны демоны? Покажите им истинное лицо этих темных существ». «Как скажете, директор», — кивнул Штрук. Совсем немного расстроившись, ведь теперь бес не доживет до личных экспериментов магистра. Директор обратился к Клаус с некой боязностью. «А что с нолами?» Луиза перевела взгляд на старичка, довольно хитрого старичка. «Обучи их, пусть прибираются в актовом зале, и Академии польза и ученики привыкнут к их виду. Сделаю из них лучших дворовых», — кивнул с льстивым угодничеством Клаус, на что директриса лишь скрытно закатила глаза. Луиза перевела взгляд на следующего преподавателя. «Персефона, к завтрашнему награждению наших выпускников, участвовавших в битве, все готово». «Да, директор», — плавно кивнула девушка без каких-то эмоций на красивом лице. Она была сдержана и молода. Многие преподаватели были тайно влюблены в нее, но никто так и не добился расположения преподавателя жреческой магии лечения и поддержки. «Хорошо», — ответила Луиза. Она знала, что Персефона слишком ответственна. Идеальный работник, на которого действительно можно положиться не только в работе академии, но и в более щепетильных делах. Не зря фон Шиллер в свое время взяла ее под свое крыло. «Бастин», — посмотрела Луиза на молодого препода, скрытно пялящегося на Персефону. Преподаватель сразу же изменился в лице и сел более скромно. «Вы уже подыскали среди студентов, кто поедет представлять нашу академию среди королевств?» «Еще нет, директор», — опустил он свой взгляд. «Прошу простить меня, но из-за военного столкновения с кланом зверолюдей и отсутствия некоторых из старшекурсников, не удалось провести турнир в стенах академии и выявить лучших бойцов. Тогда после награждения самое время заняться этим вопросом», — тут же ответила Луиза. «Да, директор». Ректор осмотрела еще раз всех присутствующих профессоров и преподавателей. «На этом совет окончен», — сказала фон Шиллер. «Можете быть свободны». Преподавательский состав поднялись со своих мест и покинули кабинет. Луиза же осталась сидеть на своем месте. Она махнула небрежно рукой, ставя печать на закрытие двери, и достала курительную трубку. «Завтра предстоит сложный день, награждение лишь одна сторона монеты, помимо победителей есть также и погибшие среди студентов, участвовавших в сражении, и с этим ничего не поделать. Завтра, после награждения, город наполнится не только радостными возгласами, но и плачем матерей, и Луизе придется набросить на себя маску твердыни. Ей нельзя показывать сожаления, ведь она – одна из сильнейших магов королевства и ректор Академии Белый Рассвет». Примечание. Луиза фон Шиллер. Глава 5. Утреннее солнце медленно выползло из земель, расстилающихся где-то далеко-далеко от королевства Нифердорс. Теплые лучи бережно проплыли по лесу смерти, пытаясь ненароком проникнуть в его глубины и тайные тропы. Но многовековую крону деревьев просто так не обмануть. Солнечный свет поплыл дальше. Он освещал своими лучами грунтовые дороги, маленькие деревушки, поля и цветочные степи. Неожиданно лучи уперлись в могучие белые стены. Это был Нифердорс. Белоснежная защита сдерживала солнечные лучи совсем недолго, несмотря на их восхваляемую неприступность. И вот, наконец, солнечный свет озарил столицу Четвертого Королевства. Сегодня, на центральной площади второго уровня, было особенно людно. Тысячи воинов стройными рядами стояли под утренним солнцем, выслушивая праздную речь наместника королевства. «Во благо народа! Во благо Нифердорса! Вы, воины, храбрые, сильные воины Нифердорса, остановили вторженческую армию зверолюдей. За это, от лица всех наших граждан, я хочу выразить благодарность. Да здравствует Нифердорс! Да здравствует Нифердорс!» — выкрикнули хором тысячи воинов. «Лейтенант Фазах ван Штейн», — сказал громко наместник, используя магию усиления голоса, — «выйти из строя». «Есть», — ответил ему воин и вышел вперед. «За боевые заслуги, за доблесть и честь, за мужество и стойкость лейтенант Фазах назначается капитаном первого ранга и получает в награду меч Кастилею». На площади раздались голоса удивления. Меч Кастилея являлся одним из трех сильнейших мечей королевства, повелитель огня, как называли его ветераны, видевшие меч в бою. «Это честь, наместник», — ответил Фазах, склонив голову. Местный властитель кивнул, и бывший лейтенант встал в строй. Фазах пока еще не вошел официально в должность. Для этого ему нужно прибыть в воинский штаб, затем посетить канцелярию. На такое уйдет по крайней мере 2 недели. Лейтенант, несмотря на награду, был в не лучшем расположении духа. Его глаза скользнули по своему открытому запястью между перчаткой и щитком предплечья. На коже виднелись черные полосы. Предводитель зверолюдей, Зарак, ранил его проклятым оружием. Об этом знал лишь отец Фазаха и наместник королевства. Фазах скоро умрет. От этого заклинания в королевстве Нифердорс нет лечебного снадобья. Лишь в столице первого королевства, Харвус, пока еще действующему лейтенанту могли помочь. Но, увы, наместник Нифердорса уже делал запрос насчет лекарства, но в Харвусе отказали, словно приговорив этим отказом к смерти одного из лучших воинов Четвертого Королевства. Лейтенант Фазах перевел взгляд на своих заместителей, двух лучших воинов в его подразделении. В скором времени кто-то из них займет его место. Нужно лучше подготовить их, ради будущего Нифердорса. В лаборатории Штрука юный демоненок сидел в металлической клетке, не зная, чем себя занять. Он понемногу растягивал свои конечности, ведь встать в клетке в полный рост было слишком неудобно. Мала она была, даже для такого зеленого коротышки. Головная боль прошла, но кушать хотелось еще сильнее. Демоненок уже посматривал в сторону курицы со змеиной головой, изредка глотая вязкую слюну. Еще денек, и бесенок будет готов съесть ее живьем. Какая она на вкус? Демоненок уже задавался этим вопросом не раз. Двери в лабораторию раскрылись, пуская яркий дневной свет, и на лестнице показалась девичья фигура. Длинные сиреневые волосы, сине-зеленые глаза, широкая шляпа и маска, скрывающая низ лица. Девушка была в длинном платье с милыми кружевами, в ее руках была корзина или сумка. Демоненок не мог пока понять. «Свет», — сказала вошедшая лаборантка, активируя синие кристаллы. Она не спеша спустилась по ступеням и подошла к столику, стоявшему посредине комнаты. Девушка положила свои вещи и совсем безэлегантно брякнулась в мягкое кресло. «Как же все надоело!» — вздохнула она с раздражением, закидывая худенькую ногу на ногу. Худенькая рука взяла со стола чистый стакан и стала рисовать в воздухе магическую формацию. Магия воды, малый шар. В ее небольшой ладони сформировался прозрачный шар воды, и она плавно опустила его в кружку, наполняя до самых краев. Ах! Выпила девушка содержимое и со стуком поставила стакан на стол. Ну что, зверье? Глянула лаборантка своими колдовскими глазами на клетки. Пришло время покормить вас, что ли? Сиреневолосая поставила на стол корзину со снедью и принялась разбирать содержимое. Она, являясь студенткой пятого курса академии, подрабатывала лаборанткой и помощницей Штрука. Порой девушке приходилось прикармливать животных. В этом состояли ее обязанности, а еще прибираться время от времени. Ведь ей платили зарплату, да и магистр учил ее многому. Так что, можно сказать, ей повезло. Она взяла тряпочный мешок, набитый зерном. Небольшой, примерно 2 килограмм, и подошла к клеткам. «Цыпа-цыпа!» — призывала лаборантка миниатюрного феникса, насыпая в кормушку зерна. «Малый шар воды!» — нарисовала молодая волшебница плетение в воздухе и наполнила чашку водой. С фениксом разобрались, со скукой подошла она обратно к корзине. Девичья рука достала рыбу. Синее существо с жабрами, учуяв запах, проснулось и раскрыло глаза. «Синчик!» — улыбнулась девушка. «Я тебе рыбку принесла!» «О, моя Марта!» — подорвалась с пола водянница. «Да хранят тебя духи воды и морские царицы!» Чуть не хлопая в ладоши, облизнулось синее существо. «Держи!» — просунула лаборантка сквозь решетку рыбу. Синчик была безобидным монстром. Так уж случилось, что студенты подобрали ее в одной из поездок на побережье Северного моря. Она была ранена, ее выходили, но морские водянники были воровитыми существами. И Синчик не могла пойти против своей природы, воруя время от времени снадобья и зелья. И в знак назидания, морскую жительницу посадили в клетку, дабы показать, что ее ждет при повторном проступке. Синчик аккуратно взяла рыбу и откусила приличный кусок своими пилозубами. «Хрум-хрум, вкуснотища, а!» Расплылась она в улыбке. Торговец посоветовал. Улыбнулась Марта. Девушка подошла к корзине и приступила к кормежке остальных постояльцев лаборатории Штрука. Здешние звери находились в клетках не просто так. С них брались ингредиенты к зельям. Скава, перья, скава, когти. С других, снесенные яйца, волосы, чешую. Когда существо переставало приносить пользу, то его заменяли новым. Без значит, посмотрела Марта на зеленого демоненка, спокойно сидящего в клетке и наблюдавшего за девушкой. Если не ошибаюсь, поправила девушка свою маску. Бесы предпочитают сырое мясо. Она посмотрела в корзину, там были лишь яблоки и ржаной хлеб. Держи, демон. Она взяла длинные щипцы, охватила ими буханку и с опаской протянула половину булки между прутьями, готовая к тому, что монстр может наброситься в бешенстве. Поэтому девушка и держалась подальше. Бес плавным движением лапы взял хлеб из стальных тисков, понимая поведение девушки и что она его опасается, ведь он монстр. Демоненок укусил осторожно хлеб, тот был немного суховат, и кажется, не очень приятным на вкус, но зеленый бесенок понимал, что ему нужна еда. Что за ужасный вкус, удивлялся бес. Почему хлеб такой невкусный? Надо же, удивилась Марта. Голод не тетка. Да, бес. Малец отложил хлеб на ногу и отобрал несколько волосов из своей копны. Марта непонимающе уставилась на него. Бес оторвал несколько волосин и протянул ей своей когтистой лапой. Девушка была любопытна. Иначе она бы не работала в лаборатории Штрука помощницей. Она осторожно потянулась за клочком волос. на всякий случай создав в другой руке плотный водный шар, которым разобьет бесу голову. Но вопреки всему, тот действовал плавно и осторожно. Марта, взяв клок волос, смотрела в зубастое лицо беса. В алых глазах она видела разум, понимание ситуации. «Ты точно безмозглый бес?» – тихо спросила девушка. Демоненок видел удивленное лицо Марты. Кажется, он действовал правильно. Тогда он отломил небольшой ломоть от буханки и протянул девушке. Демон делится едой. Девушка недоверчиво сощурила сине-зеленые глаза. «Правда, говорят, что вы хитры. У тебя не выйдет манипулировать мной, темное существо». Девушка развернулась, подошла к столу, упаковывая корзинку и вышла из лаборатории, погасив синий свет кристаллов. Синчик все видела, пережевывая уже четвертую рыбешку. «А ты не так прост, бес, как кажешься. Жевала морская водянница угощение. Но я прослежу за тобой, и за это получу еще больше рыбки», — рассмеялась Синчик. Бес кинул взгляд в сторону что-то нудящей морской жительницы и принялся за еду. Он хочет выжить, для этого нужна пища. Весь остальной день прошел для зеленого демона крайне скучно. Поговорить ни с кем он не мог. Пытался попробовать колдовать как та девушка с сиреневыми волосами, но ничего не выходило. Он не чувствовал в себе никакой скрытой силы или чего-то подобного. Пялиться на стены лаборатории тоже надоело. Оставалось лишь спать. Так и проспал бесенок целый день и всю ночь, как наступило следующее утро. Дверь лаборатории открылась, уже привычно пропуская дневной свет в пристанище беса, и по ступеням спустились двое студентов вместе с магистром Штруком. «Доставайте беса», — хриплым голосом сказал маг, — «и повесьте на него цепь, если не хотите стать посмешищами Академии, гоняясь за этим отродьем».